Глава 26. Решение дознавателя. Лорд Спина свое решение озвучил только на следующий день, собрав всех снова тем же составом. Баронесса Сван отправилась в ссылку к себе в имение и не имела права оттуда выезжать до своей смерти. Баронессу Шантре поверенный официально признал графиней Таури и назначил ей содержание в 1000 золотых в год. Однако не забыл он и о том, что девушка является незарегистрированным магом. Поэтому в кратчайшие сроки ей надлежало выехать в одну из пограничных крепостей герцога Миро и прослужить там год, доказывая, что она умело владеет даром. Как только будут подготовлены документы, она должна будет отправиться в путь под полную герцогскую ответственность. После получения метки ей предписывалось вернуться либо в замок Таури под опеку наместника, либо в столицу, где она будет представлена королевскому двору. Жители замка по-разному относились к решению королевского поверенного. Некоторые продолжали обсуждать, как им жилось бы под рукой разумненькой юной графини или обаятельной милой баронессы, причем все меньше слышалось критики в адрес обеих леди. Большинство же задумывались о вскоре пребывающем наместнике, совершенно чужом человеке. И рождались страхи, захочет ли он поддерживать все, что налаживал граф, или будет вводить свои порядки. «Горин, мне выдали направление в самую южную крепость нашего королевства, где наиболее часто стычки с темными эльфами. Видно, что граф Спиннер старался не только организовать мне ссылку, опираясь на законы, но и место подобрал от души. Пишите мне, как тут у вас идут дела. Каков новый наместник? Стоит ли мне возвращаться сюда или лучше поберечься?» «Да, миледи, я буду писать вам». «Вот, держите, Горин, 50 золотых. Вы ведь более 40 лет на службе, так что можно сказать, что по золотому за год, ну и на расходы за доставку почты». «Миледи, я...» Старик растрогался. «Не ожидал, но имею ли я право брать, ведь вам самой нужны деньги, а мне граф платил жалование, которое я почти не тратил». «Спасибо за беспокойство обо мне, но если нужно, я сумею заработать. А это... Я хочу, чтобы вы при любом раскладе не нуждались. Думаю, если что, то вам хватит этих денег на покупку приличного жилья и его обустройство. Может, еще наймете себе личного домоправителя», — улыбнулась леди. «Еще у меня просьба к вам. Последите за моим садовником, за Патриком. Он хороший парень. Поддержите его и присмотрите за развитием моего сада. Вдруг все-таки я вернусь. Не хочу начинать все сначала. Вот 10 золотых на поддержание саженца в порядке. И зарплату ему, чтобы он не зависел от наместника. Могу я на вас положиться?» «Все сделаю, миледи». «Спасибо». Графиня Таури попрощалась с кухмистерами кухни, поскольку близко общалась с ними, когда училась мастерству готовки и закупок. Потом она зашла в женское крыло, выразила надежду на благополучное будущее. Посетила мужское крыло, рассказала, куда ее отправляют, и пообещала не уронить честь Таури в бою. Элли надеялась, что мужчины, не оказавшие ей серьезной поддержки, пожалеют об этом, особенно те, кто соловьём разливался о возможном главенстве опытной и мудрой баронессы. Она понимала, что мысли ее мелкие и мстительны, что, скорее всего, желаемая ею поддержка рыцаря мало на что повлияла бы. Но прояви обитатели замка больше тепла и дружелюбия. Она стремилась бы сюда вернуться, а так... Осадок оставался неприятный. Столкнулась она и с баронессой. Утомленное лицо, тени под глазами, поникшая фигура и больше никакой наигранности. Они стояли вдвоем в коридоре друг напротив друга и молчали. Обе проигравшие. Элли много размышляла о сложившейся ситуации, разбирала ее, думала, могло ли все сложиться иначе. Могло, очень даже могло. «Уезжаете?» — нарушив молчание, спросила она. Леди Сван кивнула. «А вы?» «В горячую точку». Баронесса непонимающе подняла глаза. «Самая южная крепость, где чаще всего происходят стычки», — пояснила девушка и задала вопрос. «Зачем вы затеяли битву со мной?» Сван неловко пожала плечами, показывая, что так просто не ответишь на этот вопрос. Элли поняла ее, усмехнулась и с сожалением произнесла. «Мы с вами обе самые слабые в этой истории, к тому же к радости других потопили друг дружку. Глупо». Баронесса, кусая губы с полными слез глазами, резко спросила. «А что надо было делать, по-вашему?» Девушка пожала плечами, подразумевая, что очевидно же. «Объединиться». «И что? Не прислали бы наместника? Так вы понимали, что его в любом случае прислали бы? Элли недоумевала. Мы могли бы совместно организовать себе большую поддержку, в результате которой имели бы приличное содержание. «Вас, кажется, и так не обидели», — резко заметила баронесса. «Вы смеетесь? При годовом доходе графства в 50 тысяч золотых мне пообещали 1000, если останусь жива». Леди Сван поперхнулась. Вдова могла управлять своим имением сама, но если присылали наемника, то она могла рассчитывать на четверть или треть прибыли, но не на 50-ю часть. Как же она ошибалась, сделав ставку на брутального сэра Катониса, который, узнав о ее беременности, обещал ей, что все уладит. Он же ни в чем не разбирался, кроме как в военной службе. А она поддалась его обаянию, как чувствовала, что он простоват для тонких дел. «Что, не знали, чего стоит графство?» Элли покачала головой. «Глупо», — повторила она и пошла дальше. Говорить было больше не о чем. Элья уже второй раз за свою жизнь покидала замок в смятении. Но сейчас ее больше всего волновала доставка золота из тайного хода в походный домик. Берт должен был перетащить все мешки по подземелью к выходу и сложить их там, прикрыв мусором. Символично. Золото и мусор. Но она надеялась на покупку амулета иллюзии или другую подобную магическую штуку, чтобы спрятать золото от случайных глаз. Но в продаже ничего подобного не нашлось. Со своим отъездом графиня не затягивала. Решив показательно не брать с собой ничего, кроме бумаг на выплату своего содержания, она, поклонившись дому, замку, покинула его, сопровождаемая нанятой в Гемаре охраной. Граф Спина хотел настоять на сопровождении из таурских рыцарей, ведь юной леди предстояла дальняя дорога в Южную крепость, и это их прямой долг. Но, ожидая нового хозяина, никто не горел желанием покидать замок, а Элли заставлять кого-либо было неприятно и обидно. Проезжая мимо небольшой площади, ругая себя за мелочные чувства, графиня остановила свой кортеж и, применяя новые умения, почерпнутые у леди Сван, решила устроить прощание с народом. Воспользовавшись сиденьем кучера как подставкой, она залезла на крышу и, приложив руки к груди, громко прокричала. «Дорогие таурцы, такого владетеля, как наш граф, не было и больше не будет на землях нашего славного королевства. С каждым днем, месяцем, прошедшим без него, мы будем все чаще вспоминать его и жалеть, что он не с нами. Каждый из нас при его правлении знал, что его ожидает в будущем. Молодые могли рассчитывать на постоянную работу и заработок, мастера в возрасте — на почет и уважение, женщины — на размеренную и спокойную жизнь. Что будет дальше, никто вам не скажет. Я искренне желаю, чтобы у вас нашлись силы преодолеть все предстоящие трудности. Прощайте!» Сама растрогалась от своей же речи, и заблестевшие глаза увидели все горожане. Красивый поклон всем жителям, и можно уезжать. «Миледи, а как же вы? Вы нас бросаете?» — послышалось со всех сторон от людей. Элли с высоты осмотрела собравшуюся толпу, и слезы ручьями потекли из ее глаз. Люди были встревожены не на шутку, ноги плакали. «Какая я дрянь! Обиделась, видите ли, на замковых. Не оценили они меня, не бросили защищать, а я теперь хитроумно настраиваю простых людей против будущего наместника». Она в момент выступления сумела почувствовать силу слова, власть, воздействие на умы простых людей. И захлебнулась отдачей. Ее слушали, ей доверяли. Она так гнусно поступила, поддавшись своей обиде. Совсем уже не ощущая уверенности, гораздо тише, чем собиралась, она сказала, что едет служить на границу, и в этот раз даже не стала добавлять, что там по-настоящему опасно. Быстро юркнула в домик, дав команду уезжать, пока еще больше не раздраконила людей. Элия ехала по улочкам и ругала себя, спорила. С одной стороны, если бы не устроенное ею выступление на площади, то она так и уехала бы, разобиженная на всех, не увидев, что многие искренне переживают ее отъезд, но сделать ничего не могут. С другой — сгорала от стыда. Эрик бы осудил ее не за само прощальное слово, а за те мысли, которые сподвигли устроить эту театральщину. Успокоилась миледи только тогда, когда выехали за ворота, отдалились от стен и стали подъезжать к тайному выходу подземного хода. Следовало избавиться от свидетелей и, вытащив мешки с золотом, загрузить их в домик. Остановившись как можно ближе к замаскированному лазу, Элли обратилась к старшему. «Старшина Вен, мне нужно встретить Берта». Она ничего лучше не придумала, как сказать полуправду. «Я не хочу, чтобы ни жители замка видели, где именно выход из подземелья. Вы ведь воины, понимаете, что ни к чему вам это знать?» Мужчина нахмурился, приподнялся в седле и показал рукой на изгиб дороги. «Миледи, мы будем находиться там. Через сколько времени появится ваш друг?» «Дайте мне минут 20». «Берт будет с Беатой?» «Нет, моя горничная задержится в замке. Я ею осталась довольна и предложила расплатиться сразу или по прибытии в Гемар. Она выбрала немедленный расчет и наделала здесь заказов местных мастерских. Теперь сидит, ждет их исполнения». Элья улыбнулась, вспоминая, как суетилась Беата, подсчитывая все плюсы и минусы. Если она для своего будущего дома закажет мебель в Тауре и сама заботится доставкой. Беата выполнила абсолютно все возложенные на нее поручения. И не ее вина, что воспользоваться раздобытыми ею сведениями леди толком не сумела. Более чем щедрое вознаграждение окрылило женщину. И, задерживаясь в замке, она самовольно собиралась капать местным жителям на мозги по поводу их недальновидности насчет расчудесной наиумнейшей графинюшки. Дождавшись, пока воины не исчезнут из поля зрения, Элли, придерживая лошадей, постучала палкой по мешкам с вихрями на крыше. Те сразу заработали, и стало возможно сойти с дорожного полотна и вплотную подъехать к лазу. Зацепив поводья за дерево, чтобы лошади никуда не укатили практически парящий домик, она той же палкой стукнула по предполагаемому ходу. Оказалось, только чуткий слух Берта позволил ему догадаться, что ход пора открывать. Элли не знала, что стучала по обманке, а сам лаз оказался в нескольких метрах в стороне. Ну и маскировка. Раскланиваться друг с другом было некогда, и ребята бросились переносить мешки в дом. 70 мешков примерно по 10 килограммов в каждом. Дело шло быстро, но на середине процесса стало заметно, что силы вихрей не хватит протащить по земле изрядно потяжелевший дом. Пришлось вернуть его на дорогу и продолжать таскать оставшиеся мешки, пробегая 50-метровку. Оба отбега и переноски тяжести раскраснелись, взмокли и не знали, как показаться в таком виде на глаза охране. К тому же домик заметно просел под тяжестью золота, и вихри едва справлялись с облегчением веса. Используя последние оговоренные минуты, девушка скинула платье и окатила себя водой в душевой. Румянец это не убрало, но, надев чистую нижнюю рубаху и посидев спокойно пару минут, она перестала выглядеть загнанной лошадью. Берт закончил, перенес мешков без нее. Элли, закрыв ход и замаскировав его как было, уселась на кучерское место, дав возможность парню привести себя в порядок. Спокойно доехала до охраны, устроившейся невдалеке от поворота, и дала команду ехать дальше. Никто не стал спрашивать, где парень, зачем работают воздушные мешки. Каждый строил догадки самостоятельно. Возможно, мужчины подозревали, что графиня прихватила кое-что из замка. Может, мебель, может, шмотки. Но им платили достаточно, чтобы они держались за свою работу. К тому же им даже в голову прийти не могло, что юная дева везет сейчас огромное состояние, за которое можно рискнуть не только репутацией, но и жизнью. При первой же возможности, поменяв лошадей на ящеров, ребята успокоились. Ящеры впряглись, разогнались, и, используя свойства дороги, дом заскользил с прежней легкостью. Путь был неблизкий, и Берт с Элли решали, как им жить дальше. Обоих волновала сохранность золота, как сложится жизнь Элли в крепости, чем займется парень. Девушка наотрез отказалась, чтобы Берт тащился за ней в южную глухомань. «Берт, это глупо. Если меня захотят убить, то сделают это, несмотря на то, рядом ты или нет. Если же такого приказа не поступит, то как девушку-аристократку меня будут оберегать». «Никто не станет мне усложнять жизнь. Никто не станет мне усложнять жизнь в крепости. А значит, я справлюсь. Тебя же в любом случае заклюют, посчитав выскочкой. Подумай сам, что они увидят. Парень с колючим характером, да еще со способностями, да при моём внимании. Тебе этого не простят. Берт, прошу тебя, я буду только еще больше волноваться». «Значит, ты будешь служить, а я деньги тратить?» — разозлился он. «Нет, солнышко, деньги тратить опасно. Я тебе уже объясняла. Не светись, не привлекай внимания. У тебя есть одно очень важное дело. Пригласить некроманта на гору для Эрика. Пусть он проверит, все ли в порядке с его посмертием. Потом не забывай, на тебе остается ответственность за тех людей, что мы втянули в разработку горы. У меня полностью закончена ее зарисовка с подробнейшими пометками, где что находится». Пусть у тебя будет дело. Это хорошее оправдание того, откуда у сопливого пацана появились деньги. Зарабатывай себе имя. Помни, что ты родоначальник. И присматривай землю, где хочешь поселиться. Попытайся зимой поработать совместно с магами. Стань среди них своим. Берт, у тебя полно дел во имя своего будущего. Для твоих детей и внуков. Но как же ты? Не желал сдаваться парень. А что я? Со мной как раз все просто. Мне предстоит жить и не дергаться. Если будут учить, значит, буду учиться. Если на меня махнут рукой, значит, буду в календаре помечать каждый день свои ссылки. И как пройдет срок, вернусь. Для меня ты сделал все, что мог. Я теперь снова в графине Тауре. Скрываться мне не надо. До Гемара добрались без приключений. Местный банкир мистер Финст был осчастливлен крупным вложением денег. 10 000 положила в банк графини Тауре. И 1000 золотых была вложена мистером Бертом Фраем. Банк с таким вкладом приобретал совершенно новый статус и влияние. Более того, Элли предложила мистеру Финсту открыть отделение в столице, а позже в других крупных городах. Все, что могла, она рассказала о своем представлении работы банковской системы. Оставалось полагаться на активность, работоспособность и везучесть банкира. Еще она попросила найти человека, который мог бы разыскать или восстановить бумаги о рождении братьев Фрай в семье рыцаря. Кто знает, как жизнь повернется. Может, это пригодится Берту? Эрик берег свои корни и очень переживал, что кроме его слов, его памяти, ничего подтверждающего, из какого рода он происходит, не было. Оставшиеся деньги Элли спрятала в нескольких местах, вогнав их в камень. Берт не захотел брать из наследства графа больше 1000, да и то вскоре положил на хранение в банк, получив деньги за продажу кристаллов. Он был богат так, как не мечтал. Только радоваться пока не получалось. Может быть, потом, со временем, но не сейчас. Не задерживаясь в городе дольше необходимого, Миледи выехала по полученному направлению в сопровождении все той же группы охраны. Сработанная пятерка была очень довольна выданной оплатой, спокойным характером подопечной и относилась с пониманием к делам леди. Чем ближе они приближались к южным границам, тем тревожнее становилось на дорогах. Немало земель до сих пор оставалось без надзора погибших хозяев. Случалось и так, что на бумаге владетели появлялись, но в жизни многие из них проехались галопом по полученному наследству и, испугавшись масштабов работы, вернулись в столицу. Королевство еще не оправилось после войны. Не вырастило толковых управленцев. В южной части земель Фердинанда без оружия не ходили даже дети и женщины. Жили все с опаской. Но если требовалась помощь знакомым соседям, то реагировали сразу дружно. В одиночку никто не выживал. Этот урок люди усвоили твердо.